тонком мире человек зависит от своих устремлений, утвердившихся в нем на земле. Именно своими устремлениями связывает или освобождает себя человек. Устремления бывают очень многолики. Там освободиться от них можно лишь путем израсходования психической энергии, вложенной в каждую из них. Когда наступает решающая борьба между высшей и низшей дуадой, происходит борьба между устремлениями, влекущими человека вверх или вниз. Из двух сил, действующих в противоположных направлениях, побеждает та энергетический заряд, который больше. То же происходит и при борьбе сил противоположных устремлений, утвержденных в высшей и низшей дуаде. Если и на земле побеждали высшие устремления, победа дается легко. Но если стремления низшей дуады только подавлялись, но не были изжиты, то там проявляются они с особой силой, ибо облекаются в видимые формы, захватывающие человека в орбиту своих притяжений. Как бывает порой трудно бороться во сне с кошмарами сновидений, сил не хватает. Нечто подобное происходит и в этой борьбе, при встрече со стражами порога. Вся сила неизжитых вожделений, принявших конкретные формы, встает перед духом в ярких, влекущих, обольщающих образах, как бы говорящих ему: «Вот мы перед тобой, иди к нам, мы дадим тебе все, что ты когда-то хотел, и насытим желания твои именно так, как ты когда-то мечтал и не мог осуществить вследствие земных ограничений». Знающий знает, что это ложь и обман, что, ринувшись в объятия этих влекущих призраков, человек, подобно Танталу, не в состоянии удовлетворить ни одного земного вожделения, что он только обрекает на себя на муки ненасытных желаний, что под каждой формой влекущей острые шипы и колючки и жгучий яд неудовлетворенности. Он скажет: «Порождение стихий, мною вызванное к проявлению, мной порожденное, не боюсь вас, не можете меня обольстить, не можете привлечь меня своей обманчивой видимостью. Знаю вас, знаю предательскую ложь сущности вашей. Прочь с моего пути. Я вас породил, я вас и убью. Той же силой творческой мощи уничтожаю вас. Вас сжигаю силой мысли своей, вас вызвавшей к жизни когда-то». Луч огненной мысли направив на них, можно их уничтожить и сжечь в волнах пламени духа. Так говорит и так действует победитель стихийных обликов. Но слабый вовлекается в воронки их притяжений и погружается в вихри астральных течений, выбраться из которых он уже больше не в силах. Зная все это хорошо уже на земле, научиться побеждать вспышки астрала, чтобы не оказаться беспомощным там к моменту последней борьбы между высшей и низшей дуадой.